хадж, пятый и последний из обязательных столпов веры, причем наименее обязательный из всех. Страница 139. Считается, что каждый здоровый мусульманин раз в жизни может посетить святые места в Мекке и поклониться Каабе. И так как практически это осуществить было нелегко, хадж для правоверных был делом чести, престижа. Многие стремились исполнить этот свой долг, хотя немногим удавалось добиться этого. Ежегодно в среднем около 70 тысяч правоверных прибывает в Мекку в дни великого жертвоприношения Аллаху, в другие дни хадж не засчитывается. Они должны посетить святые места в Мекке, Медине и Иерусалиме. Семикратно обойти Каабу и поцеловать ее черный камень. Кроме того, каждый паломник приносит жертву. Лишь совершившие весь обряд паломники получают право носить почетное наименование хаджи. К пяти столпам исламской веры нередко добавляют еще один, шестой, священную войну против неверных, джихад или газават. Такая война тоже была священной заповедью правоверных. Это не значит, что всех немусульман всегда уничтожали. В исламских странах проживало немало иудеев, христиан и прочих неверных, плативших все положенные налоги и лишь несколько ограниченных в их гражданских правах. Речь о газовате шла преимущественно в годы военных действий, в периоды резкой вражды и особенно в условиях национально-освободительных войн. В это время война против неверных становилась священной заповедью, причем участие в ней освобождало от всех грехов и обеспечивало правоверному в случае его гибели в бою место в раю, что всегда воодушевляло воинов-мусульман. Своими ратными успехами и победоносным продвижением в первые века ислама арабы были во многом обязаны именно этому священному принципу. И здесь свою роль играл не только фанатизм, но и фатализм, то есть убежденность в том, что судьба каждого предопределена Аллахом заранее, что ее все равно не обойти, чему быть того не миновать, и что поэтому нечего бояться, можно смело идти в бой, особенно за правое дело.